Насильственный слайдинг. Ну, читай дальше. Поздним вечером ты принимала душ и беззаботно лялякала. Ишь, расслабилась, совсем бояться перестала. Напрасно, я был рядом. Завернувшись в простыню, как привидение, я надел на голову большую кастрюлю и притаился возле ванны. Когда ты выходила, я выключил свет, и коридор погрузился во мрак. Я медленно выступил тебе навстречу. Ты страшно закричал, я тоже страшно закричал в своей кастрюле. Ты бросилась прочь в спальню. Какая наивность. Неужели ты думаешь, что там будешь в безопасности? Я двинулся следом на ощупь, развивая простыней, как саваном. Запрыгнув на кровать, ты схватила торшер и изо всех сил трахнула меня по кастрюле. Кастрюля вместе с моей головой загудела. Я глухо замычал и начал шарить руками, пытаясь тебя поймать. Ты визжала, как сумасшедший, колотила меня торшером по кастрюле. Наконец, мне удалось схватить тебя за ноги, и мы повалились на кровать. К сожалению, кастрюля слетела с головы, и мое инкогнито было раскрыто. Твой страх перешел в ярость, и ты отыгралась на мне по полной программе. Я уполз от тебя в изнеможении. Как-нибудь обязательно переоденусь привидением и напугаю тебя. Ой-ой, какая ты страшная. Я уже весь от страха испугался. Короче, задал себе слайд для начала просто поцеловать одну девушку. Знакомые иногда встречаемся, просто далее дружбы дело не идет. Нету нормальных к тому обстоятельств и ситуаций, потому вот так. Спокойно отпустил важность, крутил слайд не менее часа, дня два. Даже делал взрывную волну и сферу для усиления. Что могу сказать, начал я в понедельник с утра. В среду, сегодня, пошли офигенные круги на реальности. Какая-то хрень вообще творится. Чтобы переставлять ноги к цели, решил поговорить с ней и договориться созвониться, чтобы назначить встречу. Вот, короче, дело было в нашем общем вузе. Еле ее дождался, она забегает в помещение. Ощущение чуть не падает, уже странно, очень спокойная, обстоятельная девушка. Куда-то бежит, вся нервная, красная, попытался остановить, крики «я не могу» и тому подобное. Отнесся по принципу «к лучшему, все идет как надо». Далее, после занятий подхожу. «Слушай, давай встретимся, я сегодня позвоню, назначу время и место». Она: «Какого ты мне будешь звонить? Нифига, все, я решила завязать с нашим общением. Мне это ни с какой стороны не нужно, отвали». В общем, очень резко, если учитывать, что последняя встреча прошла лучше всех, и была-то 2 недели назад. Надоесть я не мог. Из-за сессии не виделись долго, я даже звонил, и то редко. Да и характер у нее не такой, чтобы так рвать любое общение. Как вообще к этому относиться? Как все идет как надо? Это все равно, что крутить слайд плывущего корабля, когда он тонет на глазах. Не ожидал, честно говоря, что за один день получу столько негатива, который по всем канонам отдалил меня от исполнения слайда на непреодолимое расстояние. Жаль, лучше бы продолжал общаться, как ранее. Может, так события бы и не повернулись. Сейчас поможет только чудо, если она сама начнет названивать, так как я решил завязывать в реалии, хотя в воображении продолжу для интереса крутить слайд. Что скажете о действиях? Что неправильно делал? А что ты еще хочешь? Если тебя будут насильно чем-то кормить, тебе тоже захочется оттолкнуть ложку с едой, даже если тебе очень хочется есть. Отпусти уже ситуацию. Есть слово русское. Забей! Попробуй просто оставить все как есть. Вы оставьте техники трансерфинга и посмотрите отстраненно на ситуацию. Вы же просто занимаетесь охотой, загоном зверя в капкан. Как могут при этом чувствовать себя эти несчастные девочки? На мой взгляд, в межличностных отношениях лучше всего работает фрейлинг. Разберитесь в нем детальнее. Ой, творите в своем мире, что хотите, а мир другого человека оставьте в покое. Задайте себе вопрос, хотели бы вы, чтобы вас кто-то примерил под свой заказ? Межличностные отношения складываются обоюдным притяжением и обусловлены свободой птицы. Я не считаю, что это охота, хотя по смыслу любые отношения – это своего рода охота. и не загон девушек. Я, к примеру, когда создавал слайд, точно знал, что девушка не воспримет загаданный поцелуй как нарушение ее норм или какой-то морали. Пикаперы, если читают, ржут, и правильно. Хотя, повторюсь, кручу этот слайд просто для проверки действенности метода. Поэтому никакого давления. По трансерфингу так должны сложиться обстоятельства. Вот я и ждал, но что-то не складываются. Фраза, постоянно всплывающая из книги: главное не впадать в уныние и воспроизводить слайд, насколько хватит сил, даже если все летит в тартарары. Кто насколько сможет не унывать, столько и получит. Схоже с принципом ниндзюцу. Даже в унынии не оставляй надежды и сомнению. Формируй намерение и превращай его в действие. Таков путь к просветлению. Допуская сомнения, ты снова входишь в водоворот суеты и бесплодных мечтаний. Что-то вроде того. Вполне совпадает с зеркалом. Так же, как такие принципы: умей быть терпеливым во времена бездействия. Счастье ждет, стоя перед тобой. Тебе решать, выбирать его или нет. Справедливость и искренность – вот добродетели, позволяющие жить в согласии с миром. Можно ли соотнести с трансерфингом такие постулаты ниндзюцу, как «моя сила в моем упорстве» и «мое решение – это мой закон», «моя власть – это я сам», и я еще не решил. Имхо, ниндзя, свое дело знали и открыли трансерфинг еще в Средневековье. Зеланд вроде так и пишет, что это все известно, но не объяснено. Ты не считаешь. А вот она восприняла. И ты получил маленький урок напоминания, что являешься вершителем исключительно в своем слое мира. Зачем тебе все эти слайды? Уж лучше подошел бы ты к девушке и спонтанно, загадочно ее поцеловал. Отправляя любовь кому бы то ни было, помогаем себе и миру. Можно отправлять любовь даже на создание благоприятных ситуаций, и это работает. Энергия дарения любви очень чистая. Там нет никаких повышенных потенциалов, и она просто двигает внешние намерения без усилий. Единственно важный момент – это нужно делать тогда, когда действительно хочешь, а не с ожиданием каких-то личных выгод. Главное – найти эту любовь в себе. Если у тебя есть она, любовь, все просто. Но если ты хочешь не любви, а отношений – сложнее. Любовь как отношение – это не любовь. Любовь как состояние – вот это да. Продолжал бы дарить любовь, что сейчас делаю вдвое больше. Было бы по-другому. А почему нельзя вставлять в любовный слайд конкретного человека? Когда вы обустраиваете слой своего мира, вы материализуете из пространства вариантов все, что намерены иметь. Это похоже на то, как вы ходите в магазин и приносите оттуда в дом необходимые вещи. Пространство вариантов действительно содержит все блага, которые можно материализовать: дом, автомобиль, яхту, успешное продвижение по карьерной лестнице и так далее. Это шаблон, в котором хранятся сценарии и декорации. А существует ли нечто такое, чего там нет? Там нет вашей любви или ненависти, вашего душевного комфорта или угнетенности, радости или грусти. Понимаете? Вы – живое существо и существуете отдельно. Также отдельно существуют душа и разум другого человека. В принципе, конечно, можно крутить слайд, в котором вы вместе и любите друг друга. Это сценарий, а следовательно, в пространстве вариантов он имеется. Но, повторяю, другой человек – это не пассивный предмет, а живое существо, которое активно реализует свое намерение. Может быть, у вас что-то и получится со слайдом, но это будет малоэффективно, потому что живой человек не сидит стационарно в пространстве вариантов, а все время куда-то бежит. Пока вы будете его слайдить, он быстренько найдет себе более земного партнера. Вообще, оказывать влияние на людей противоречит принципам трансерфинга. В магазине вы можете выбрать какой угодно товар. Но если вы там попробуете кого-нибудь схватить за локоть и увлечь за собой, что из этого выйдет? Вот здесь и заключается опасность. А может быть, человеку вовсе не нужны ваши слюни, которые вы потенциально стараетесь ему навязать в своем любовном слайде. Я не знаю, какие тут действуют механизмы, но, скорее всего, душа человека, которого слайдят, это чувствует. И если ей это не понравится, человек может почувствовать к вам неосознанное отвращение. Вы этого хотите? Так что лучше не рисковать, а взять на вооружение принципы Фрейлинга. Вот самое лучшее средство. Межличностные отношения – это тот случай, когда нужно именно общаться с живым человеком, а не летать в облаках и мечтах. Читай, читай скорей! Сегодня Рождество. У нас будет праздничный ужин при свечах. Индейка, шампанское и кекс на десерт. Но по такому случаю я решил тебя еще чем-нибудь обрадовать. Это должно быть нечто экстравагантное, как всегда. Я порылся в кладовке и отыскал то, что нужно. Это был старый карнавальный костюм медведя, как плюшевый, но с потешной рожей. Я напялил на себя костюм, залез на антресоль в прихожей, затаился там и стал караулить. «Ты вот-вот должна прийти, моя добыча». Наконец дверь открылась, и на пороге появилась ты, как обычно беспечная и ничего не подозревающая дичь. Никак не можешь привыкнуть, что дома тебя подстерегает множество опасностей. Недолго думая, я свалился на тебя с антресоли, но, к несчастью, это была не ты, а твоя мать. «Твою мать!» – заорал я от досады и удивления. «Твою мать!» — еще громче заорала теща, увидев перед собой медвежью морду. В этот же момент в дом вошла ты. «Вашу мать!» — в свою очередь заорала ты, глядя на нас, стоящих друг против друга на четвереньках. «Вы что тут делаете?» Сцена окончилась как всегда. Ну, или почти как всегда. Я спасался как мог, опрокидывая все на своем пути и виляя куцым медвежьим хвостом. Но с двумя разъяренными фуриями я не мог справиться. Меня поймали за хвост и задали хорошую взбучку. Рождество прошло очень оживленно. Это все. Дальше идут обгорелые страницы. Эх, жаль. Наверное, маньяк устроил очередное безобразие и что-нибудь поджег. Надеюсь, дом не сгорел, ведь у них есть огнетушитель. За последние полтора года мне пришлось пережить какое-то рекордное количество, мягко говоря, неприятных ситуаций. Только выбрались с мужем из серьезного экономического кризиса, стали получать приличный доход, как ему, мужу. Приспичило заняться еще одним делом. Закружилась голова от успеха, которая обещала быть очень прибыльным, а в результате сожрала почти все заработанные ранее деньги. Весьма нехилая сумма, между прочим, была. Параллельно с этим у мужа стало крышу сносить. Он назвал это кризисом среднего возраста. «Ты меня уже не любишь, мне скучно». Куражу не хватает и тому подобное. Со всеми прелестями в виде знакомств с приличными девчонками, хождения с ними по барам, куражу-то не хватало же. Как минимум несколько раз в месяц скандалы. Ты дура, все себе придумываешь, я приличный человек, тебя люблю. Все, что я делаю, это только ради тебя. Мне так много не надо. Какой развод? Мы ж пропадем здесь друг без друга. Живем мы не в России. Язык он знает не очень хорошо, поэтому все переговоры с нашими клиентами велись через меня. Если кто-то знает, что такое синхронный перевод по несколько часов в день и практически ежедневно, то вот меня поймет. Одна из профессий мужа – журналист. Ну и так как у Чела ЧВС раздуло просто до невероятных размеров, умнее и красивше никого нет, то, боже упаси, было перевести что-то не так. То, что занялись мы не своим делом, я поняла достаточно быстро. Но душа у меня не пела. Вякнуть что-то по работе я не могла. Я же совсем даже не экономист и не строитель. У меня напрочь отсутствует логическое мышление. И вообще, я ж дура. Кстати, я с последним утверждением и не спорю никогда, потому что быть дурой удобно. Ну, в общем, как в любом частном бизнесе, работать приходилось, ну, очень много. При этом я постоянно находилась на линии огня. С одной стороны, капризные и иногда не очень умные клиенты с абсурдными требованиями, с другой – муж. Это ты нифига объяснить ничего не можешь, а с третьей – рабочие. О, ничего, и так сойдет, практически незаметно. Но постоянные стрессы, давление. При этом я себя не накручивала, старалась воспринимать все полегче. Стало невероятно трудно просыпаться по утрам и вообще трудно жить. Ой, все время что-то болело, я отвратительно выглядела, легко срывалась на крик. Ой, один раз запустила в сидящего ко мне спиной и в очередной раз поучающего меня мужа пультом попала в голову и дико испугалась. А несколько месяцев назад младший брат попал в тюрьму. Абсурд, но мама обвинила в случившемся меня и мужа. Это вы ему плохой пример подали. Жили бы, как все в России, не высовывались. Для вас главное деньги, а таких, как мы, вы за людей не считаете. Гордыня вас заела, не захотели его забрать к себе и пристроить, а он так этого ждал. Заметьте, 25-летнего балбеса я была обязана пристроить, а? Но адвоката брату, чтобы дали минимальный возможный срок, оплатили, разумеется, мы. Мама конкретно подсела на Лазарева. И почти каждый наш часовой телефонный разговор содержит очень важную часть ее размышления на тему «За какие грехи ее наказал Бог такими детьми?» Все знакомые вот внуками радуются. И что ничего, мол, даст Бог, чужие люди похоронят. Пресечь совсем такие разговоры я не могу. Я просто стараюсь фильтровать поток. При этом мама совсем не глупая женщина, но упрямая. Ой, за это время я перечитала все, что нашла в сети и сочла интересным. Свияж, немного Лазарева, НЛП, Симарон, магия, психология, Леви, Павленко, трансерфинг. Спасение утопающих, сами знаете что. Я просто не могла поверить, что с одним и тем же человеком может происходить все это. Я многое поняла, но когда ты внутри, трудно правильно оценить ситуацию. Стали появляться суицидальные мысли и конкретные желания послать всех или избить мужа. Потому как орал он на меня, я же всегда виновата, ну просто каждый день. В одночасье из всего этого выбраться было просто невозможно. По поводу фирмы у мужа была идея закрыться не раньше, чем после уплаты всех долгов. Когда я твердо сказала, что работать больше с ним не буду, он не поверил. Он на 16 лет меня старше, и было заведено, что последнее слово всегда оставалось за ним. Пришлось повторить при свидетелях. Сейчас это вопрос решенный, причем мы оба просто счастливы от этого. За фирмой осталась куча долгов, которые нужно отдать, несколько судебных разбирательств, ну и вообще, как-то все так неправильно. А у меня зато появилось желание жить. Уверена, что все будет так, как я захочу. Как-то все стало на свои места. Во многом благодаря трансерфингу, кстати. Понимаю, что мне еще учиться и учиться, но меня это не пугает. Так скоро и себя научусь любить. На отношения с мужем смотрю по-другому. Не то чтобы оправдываю его, но лучше понимаю. Про то, что случившееся послужило моему росту, не говорю никому. Не поймут. Так вот, у меня такой вопрос. Вот как по-вашему, это нормально, что я после всего случившегося, вместо того, чтобы биться в тоске, хожу спокойная, как холодильник, с внутренней уверенностью, что все будет окей? И вообще наслаждаюсь жизнью. А в ответ на мнимое сочувствие, бедная, сколько всего досталось, еще эти суды, только улыбаюсь. Ну, это еще неизвестно, кто выиграет на самом деле. Честное слово, претензии к нам несправедливые, поэтому я и спокойна. Или же нельзя так прям сразу от старых привычек избавляться? И опять-таки, близкие к изменениям нужно готовить постепенно. Да, и как ваши близкие реагируют на ваше отношение к жизни? А вот я в жизни чувствую иногда, разочаровался конкретно и навсегда. И тут же забывается про холодильниковое состояние. Хочется набить кому-нибудь морду, пойти что-то разрушить, просидеть одному, проплакать и успокоиться, напиться и забыться. А иногда просто решиться и уйти из жизни, чтоб не мучиться. Может, это у меня просто сейчас такой тяжелый период жизни, не знаю. Но кидает меня из настроения в настроение не по-детски. Тут я счастлив, люблю и всеми любим. И тут же тебе, на, через минуту-другую комок ненависти и злости. Вот только не всегда получается убрать эти самые эмоции. Порой, когда дело касается чего-то важного. И не нужно это ко всему подряд применять. Пофигизм в меру хорош. А ты через раз пробовал? Раз – пофигизм. Раз – раз – уши захлопнул от стонущих. Голова для чего? Правильно, для прически. А не для всех желающих туда что-нибудь вговорить. Держи голову в чистоте, тогда там ничего не заведется. Чувства тоже держать в чистоте? Не позволять себе влюбляться или ненавидеть? У меня, в принципе, все из-за чувств. На все остальное я уже давно ложу. Так что? Заметили? В массе своей здесь собрались люди эмоциональные. Поэтому мне близко и понятно твое состояние, Сид. Единственное, когда все пох, это и есть позитивное мышление. Надо только научиться помнить об этом всегда. Реальность такая, как ты ее видишь или создаешь. Мир зависит от тебя, а не ты от мира. Если ты в своем зеркале хочешь увидеть улыбающуюся рожицу, что ты должен сделать правильно? Улыбнуться, а не делать морду лица лопатой. От мира ты этого не дождешься. Но если хочешь изменить что-то в своей жизни, так поменяй свое отношение ко всему. Тогда и мир поменяется. Меняй свои отражения на позитивные, и люди к тебе потянутся. Хочу вернуться к первоисточнику темы и ответить женщине. Ваши проблемы от привязанности к мнению мужа. Вы привыкли считать его умнее. Ваши совместные испытания вас подвигли вперед. Вы сделали выводы, а он нет. Как правило, мужчины менее гибкие. Кстати, мужчины на нашем форуме с очень сильными эмоциями, сильным женским началом. Поэтому они постоянно в движении, изменяются. Поэтому ваша следующая задача – понять свою самодостаточность и слушать свой шелест утренних звезд. Ваша ситуация будет зависеть от того, насколько вы сумеете удержаться от влияния извне. Мама, брат, муж. Главное, помните, с вами все нормально. И даже более того, лучше. История Сойо является подтверждением того, что ни в коем случае нельзя изменять себе. Если вам приходится делать то, чему душа активно противится, все идет прахом. И наоборот, когда вы живете в соответствии со своим кредо, даже если некоторые поступки при этом идут вразрез со здравым смыслом, все в конечном итоге выходит ладно. Вам не нужно анализировать, каким образом кредо выправляет реальность. Просто поверьте, что отсутствие искривлений в образе приводит отражение в норму. Вы должны знать одно. Не стоит вступать на путь, у которого нет сердца. Определить это очень просто. На данном пути возникает полный разлад между душой и разумом. Вы ощущаете внутренний дискомфорт, неуверенность, угнетенность. С одной стороны, кажется, что все делается правильно, а с другой, подсознание говорит вам, что это совсем не так. Если же у пути есть сердце, вы это почувствуете нутром. Когда вы двигаетесь по своей стезе, у вас возникает ни с чем не сравнимое ощущение. Все будет так, как я захочу. Такая вот характерная, спокойная уверенность. Ищите свой путь, на котором душа ликует, а разум с удовлетворением потирает руки. Вы обязательно его найдете, если вознамеритесь.